Глава 15. Ричард был не слишком разговорчив, пока они ехали на юг. Первые полтора часа он просто молчал. Сумерки спустились быстро, и он зажег свет в салоне, чтобы изучить карты, которые он вытащил из бардачка. Особое внимание Ричарда привлекла крупномасштабная карта, на которой была изображена южная часть округа Эхо. Границей округа служила совершенно прямая линия, идущая с востока на запад. От ближайшей точки границы до Рио-Гранде оставалось 50 миль. Тут было кое-что неясное Ричарду. «Не понимаю, почему она солгала насчет бриллианта?» — наконец заговорил он. Элис пожала плечами. Она выжимала из своей желтой машины все, на что была способна. «Кармен лгала обо всем», — сказала она. «Но с кольцом все иначе», — возразил Ричард. «Почему?» «Другой вид лжи. Как яблоки отличаются от апельсинов». «Я не понимаю». «Кольцо — это единственная ложь, которую я не могу для себя объяснить». «Единственная?» «Все остальное легко укладывается в схему, кроме кольца». Они проехали еще милю. Мимо проносились столбики указателей миль, возникавшие в свете фар на несколько мгновений. «Ты знаешь, что происходит, верно?» — не совсем уверенно сказала Элис. «Ты когда-нибудь конструировала что-то при помощи компьютера?» — спросил Ричард. «Нет». «Я тоже». «И что?» «Но ты имеешь представление о процессе?» «Довольно смутное», — призналась Элис. «Можно выстроить на мониторе целый дом, автомобиль или еще что-нибудь столь же сложное. Можно раскрасить его, изменить какие-то детали, можно его рассматривать. Если это дом, то ты можешь войти внутрь или обойти его. Ты можешь вращать изображение, смотреть на фасад и на обратную сторону. Если речь идет о машине, посмотреть, как она выглядит при дневном освещении и ночью. Ты можешь вертеть ее во всех плоскостях, изучать с любого направления. Ты можешь устроить катастрофу и посмотреть, что получится. Все кажется реальным, но на самом деле дом и машина реальны только в виртуальном мире». «И каков твой вывод?» «Я представляю всю ситуацию в своем сознании, как дом в памяти компьютера. Изнутри и снаружи, сверху и снизу. За исключением кольца. Кольцо все портит». «Не хочешь мне объяснить?» «А зачем? Сначала я должен разобраться сам», — ответил Ричард. «С Элли все будет в порядке?» «Надеюсь. Мы туда едем именно для этого». «Думаешь, ее бабушка поможет нам?» Он пожал плечами. «Сомневаюсь». «Так чем же эта поездка поможет Элли?» Ричард ничего не ответил. Просто открыл бардачок, положил карты обратно и вытащил Хеклер-Кох. Достал обойму и проверил ее. «Никогда ничего не принимай на веру». В обойме по-прежнему оставались все 10 патронов. Он вставил обойму на место и отправил патрон в ствол. Потом взвел курок и поставил пистолет на предохранитель. Откинувшись на сиденье, Ричард засунул оружие в карман. «Ты считаешь, тебе понадобится пистолет?» — спросила Элис. «Рано или поздно», — ответил он. «У тебя в сумочке есть запасная обойма?» Она покачала головой. «Мне и в голову не приходило, что я когда-нибудь воспользуюсь оружием». Ричард ничего не ответил. «Ты в порядке?» — спросила Элис. «В полном порядке. Примерно так, как ты чувствовала себя во время процесса по делу Гарсия, но до того, как Бревер отказался платить». «Да, я испытывала приятные ощущения», — согласилась Элис. «То было твое дело, верно?» «Пожалуй». «А это мое дело. Именно для таких дел я создан. Ради возбуждения, которое испытываешь, преследуя врага. Я следователь, Элис. Всегда им был и всегда им буду. Я охотник. И как только Уокер дал мне звезду, у меня заработала голова». «Ты знаешь, что происходит, верно?» Снова сказала Элис. «Если не считать кольца с бриллиантом». «Расскажи». Он не ответил. «Расскажи», — настойчиво попросила Элис. «Ты когда-нибудь ездила на лошади?» «Нет, я городская девочка, Самое большое открытое пространство, какое мне довелось увидеть в детстве, центральная часть парка Веню. А я садился на лошадь однажды. Вместе с Кармен. И что же? Лошади очень высокие. Наездник находится высоко в воздухе. Ну и? А на велосипеде ты каталась? Спросил Ричард. В Нью-Йорке? А на роликовых коньках? Немного, когда это было модно. Ты когда-нибудь падала? Один раз и довольно сильно. Он кивнул. Расскажи мне об ужине, которым ты меня угощала. Что конкретно тебя интересует? Ты все приготовила сама? Разумеется. Ты взвешивала составные части? Иначе не получится. Значит, на твоей кухне есть весы? Конечно, ответила Элис. Весы правосудия, сказал Ричард. «Ричард, черт побери, о чем ты говоришь?» Он посмотрел налево, в свете фар появился красный забор. «Мы приехали», — сказал Ричард. «Я расскажу позже». Элис притормозила, свернула в открытые ворота, и они медленно покатили через двор. «Поставь машину носом в сторону гаража», — сказал Ричард, — «и не выключай фары. Я хочу взглянуть на старый пикап». «Хорошо», — сказала Элис. Она повернула руль, и почти сразу же фары высветили часть гаража. Лучи света выхватили из темноты левую половину новенького пикапа, правую половину джипа «Чероки» и стоящий между ними старый пикап. «Держись поближе ко мне», — сказал Ричард. Они вышли из машины. Ночной воздух вдруг показался им особенно жарким и влажным, не таким, как раньше. Небо было затянуто тучами, встревоженно жужжали насекомые. Но во дворе царила тишина, никаких звуков. Они вместе подошли к старому пикапу. Это был «Шевроле» 20-летней давности, но в нем легко угадывался предок новенькой машины, стоявшей рядом. У «Шевроле» были выпуклые крылья, краска сильно потускнела, в багажник на крыше был встроен защитный брус. Наверное, машина прошла миллион миль, и уже лет 10 на ней никто не ездил. Шины были полностью спущены, резина не выдержала жары. «Что ты искал?» — спросила Элис. «Мне кажется, на фотографии именно эта машина», — сказал Ричард. «Я имею в виду снимок, который мы видели в кабинете Уокера. Он, Слуп и Юджин сидят на крыле, верно?» «Мне все эти машины кажутся одинаковыми», — призналась Элис. «У Слупа была такая же фотография». «А это существенно?» Ричард пожал плечами. «Они были близкими друзьями». Они вернулись к «Фольксвагену», и Элис выключила фары. Потом Ричард повел ее к крыльцу. Они поднялись по ступенькам, и Ричард постучал. Вскоре дверь открыл Бобби Грир и с удивлением посмотрел на Ричарда и Элис. «Так ты все-таки вернулся домой», — сказал Ричард. Бобби нахмурился, словно он уже не раз это слышал. «За мной заезжали приятели, чтобы вместе скорбеть», — сказал он. Ричард поднял раскрытую ладонь, на которой лежала хромированная звезда. Снова у него в руках находился жетон полицейского. Он ощутил прилив возбуждения. Конечно, это не так классно, как показать жетон отдела уголовных расследований армии США, но звезда произвела впечатление на Бобби, и он раздумал закрывать дверь. «Полиция», — сказал Ричард, — «нам нужно поговорить с твоей матерью». «Полиция? Ты?» «Нас мобилизовал Хэк Уокер. Действует на всей территории округа Эхо. Где твоя мать?» Бобби ответил не сразу, посмотрел на ночное небо и понюхал воздух. «Скоро начнется буря», — заявил он. «Она уже движется к нам, с юга». «Где твоя мать, Бобби?» Бобби вновь немного помолчал. «В доме», — наконец ответил он. Ричард пропустил Элис вперед, и они оказались в красной прихожей, где висело зеркало и стояли ружья. Внутри было на пару градусов прохладнее. Где-то в глубине дома шумел старый кондиционер. Они прошли по коридору в гостиную. Расти Грир сидела на том же стуле, на котором Ричард увидел ее в первый раз. И одета она была в том же стиле. Тесные джинсы и блузка с бахромой. Аккуратно уложенные волосы, похожи на гладкий шлем. «Мы здесь по официальному делу, миссис Грир», — сказал Ричард, показывая звезду. «Нам нужны ответы на некоторые вопросы». «Или что, большой мужчина?» — презрительно спросил Расти. «Ты меня арестуешь?» Ричард выдвинул стул и уселся напротив Расти. Она пристально посмотрела на него. «Я не сделала ничего дурного», — сказала она. Ричард покачал головой. «По правде говоря, вы все сделали не так». «Например?» «Например, моя бабушка умерла бы, прежде чем позволила бы увести своих внуков. В буквальном смысле слова. Через мой труп, — сказала бы она и стояла бы на своем до самого конца». Наступила тишина, нарушаемая лишь шумом работающего кондиционера. «Это сделано для пользы ребенка. И у меня не было выбора, у них имелись бумаги», — заявил Расти. «Вы отдавали своих внуков прежде?» «Нет». «Так откуда вы могли знать, что у них были правильные бумаги?» Расти лишь пожала плечами и ничего не ответила. «Вы проверяли?» «Как я могла? Они выглядели вполне нормально, все нужные слова, вышеупомянутые, в дальнейшем, штат Техас». «Это были фальшивки. Ребенка похитили, миссис Грир. Они похитили вашу внучку для того, чтобы оказывать давление на вашу невестку». Ричард смотрел в ее лицо. Он ждал, когда на нем появится понимание, вина, стыд или раскаяние. И выражение появилось. Вот только Ричард не мог понять, что оно означает. «Нам необходимо описание. Сколько их было?» Она не ответила. «Сколько людей пришло за вашей внучкой, миссис Грир?» «Двое. Мужчина и женщина». «Белые?» «Да». «Как они выглядели?» Расти вновь пожала плечами. «Самые обычные, ничего особенного. Как и следовало ожидать, именно такими и должны быть работники социальной сферы. Из города, у них была большая машина. Волосы, глаза, одежда». «Волосы вроде бы светлые у обоих, дешевая одежда. Женщина была в юбке, кажется, у нее голубые глаза. Мужчина довольно высокий. А машина?» «Я ничего не понимаю в машинах. Большой седан, самый обычный, не Кадиллак». «Цвет?» «Серый или голубой, светлый». «У вас на кухне есть какой-нибудь сухой пирог?» «А что?» «А то, что я с радостью засунул бы его в вашу глотку, чтобы вы задохнулись. Эти светловолосые белые люди с голубыми глазами убили Алла Юджина, а вы отдали им свою внучку». Она уставилась на Ричера. «Убили? Алл мертв?» «Да, он умер через 2 минуты после того, как его вывели из машины». Она побледнела, ее губы зашевелились. «А как насчет...» — начала она и смолкла. «Как насчет...» Она так и не сумела произнести имя Элли. «Пока нет», — сказал Ричард. «Но это только моя догадка и надежда. И пусть это будет вашей надеждой. Если они причинят ей вред, знаете, что я сделаю?» Она ничего не ответила, только поджала губы и затрясла головой. «Я вернусь сюда и сломаю вам спину. Я поставлю вас на ноги и сломаю вашу спину, как гнилую ветку». Они заставили ее принять ванну, и это было ужасно, потому что один из мужчин наблюдал за ней. Он был низкорослым, его голову и руки покрывали черные волосы, и он стоял возле двери ванной, пока она мылась. Мамочка говорила ей: «Никто не должен видеть, как ты раздеваешься, в особенности мужчины». А он смотрел на нее, не отводя глаз. И у нее не было пижамы, чтобы надеть ее после ванны. Элли не взяла с собой пижаму. Она ничего не взяла с собой. «Тебе не нужна пижама», — сказал мужчина. «Здесь слишком жарко». Он стоял у двери и смотрел. Она вытерлась маленьким белым полотенцем. Ей нужно было пописать, но она не собиралась позволять ему смотреть на это. Ей пришлось протиснуться мимо него, чтобы выйти из ванной, и двое других смотрели, как она шла к постели. Другой мужчина и женщина. Они были ужасные. Они все были ужасные. Она забралась в постель, натянула на голову простыню и изо всех сил постаралась не заплакать. «Что теперь?» — спросила Элис. «Обратно в Пекос», — ответил Ричард. «Я не хочу оставаться на одном месте. К тому же нам еще многое сегодня предстоит сделать. Но не нужно ехать быстро, ладно? Мне необходимо подумать». Она выехала в ворота и свернула на север, в темноту, включив кондиционер, чтобы изгнать из машины жару. «О чем подумать?» — спросила Элис. «О том, где находится Элли». «Почему ты считаешь, что ее увезли те же люди, которые убили Юджина?» «Это вопрос размещения», — ответил Ричард. «Не могу себе представить, чтобы кто-то использовал одновременно команду убийц и команду похитителей. Уж слишком мы далеко от крупных городов. Думаю, это одна команда. Либо убийцы, взявшиеся совершить похищение, либо похитители, согласившиеся на убийство. Скорее всего, убийцы, поскольку с Юджином они разобрались мастерски. Если они так блестяще выполняют побочную работу, то мне не хочется думать об их истинных возможностях». «Они всего лишь застрелили Юджина. Любой сумел бы с этим справиться». «Вовсе нет. Они заставили его остановить машину и пересесть к ним. И все это время он вел себя тихо. Это совсем не просто, Элис. Гораздо сложнее, чем вам кажется. А потом ему прострелили глаз. И это тоже кое-что значит». «Что?» «Глаз — очень маленькая цель», — объяснил Ричард. «А в такой ситуации стрелять приходится сразу. Ты поднимаешь пистолет и стреляешь. Раз, два. Нет никаких оснований выбирать такую цель. Это избыточно». «Нет, они ничего не пытались продемонстрировать. Скорее, наслаждались своим хладнокровием и мастерством. Получали удовольствие от проделанной работы». Элис надолго замолчала. Они ехали дальше, слушая шорох шин и гудение кондиционера. «А теперь они захватили девочку», — сказала Элис. «И это их тревожит, поскольку они вынуждены заниматься новым для себя делом. Они привыкли друг к другу. У них выработался определенный образ действий, а появление маленького ребенка, который постоянно находится с ними, делает их положение уязвимым». «Но почему? Они будут выглядеть как семья, мужчина, женщина и маленькая девочка». «Нет, их должно быть больше двух», — возразил Ричард. «Почему?» «Если бы команду составлял я, то мне бы потребовалось три человека. Когда я был на службе, мы использовали тройки. Обычный состав такой команды — водитель, стрелок и наблюдатель». «Ты убивал людей? Военная полиция занимается такими вещами?» Он пожал плечами. «Иногда. В тех случаях, когда лучше не доводить дело до суда». Элис довольно долго молчала. Видимо, не знала, стоит ли ей и дальше задавать вопросы. Наконец, она решила, что лучше сменить тему. «Так почему же ты отказал, Кармен?» — поинтересовалась Элис. «Ведь ты занимался подобными вещами прежде». Она задала мне тот же вопрос. Ответ прост. Я и сам не знаю. Следующую милю они молчали. «Почему они удерживают Элли?» — спросила Элис. «В смысле, почему они до сих пор ее удерживают? Они уже вынудили Кармен сделать признание. Что еще им нужно?» «Ты же адвокат. Сама должна догадаться. Когда ситуация станет необратимой?» «По сути, никогда. От признания можно отказаться в любой момент, но на практике, если Кармен заявит «ноло контендере», в ответ на предъявление обвинения большим жюри изменить что-нибудь будет очень сложно». «И как быстро это происходит?» «Очень скоро. Например, завтра. Большое жюри заседает постоянно. Все вместе займет 10 или 15 минут». «А я думал, что в Техасе правосудие вершится очень медленно». «Только в том случае, если ты заявляешь о своей невиновности». Они молча проехали через перекресток, на котором находилась школа, бензоколонка и закусочная. Все это промелькнуло в свете фар за 3 секунды. Небо над головой оставалось чистым, и видны были звезды, но позади, на юге, небо быстро затягивалось тучами. «Так что завтра они могут отпустить Элли», — сказала Элис. «Или нет. Они будут опасаться, что она сумеет их опознать. Элли — умная девочка. Она помалкивает, наблюдает и все время думает». «Что же нам делать?» «Мы должны сообразить, где она находится». Ричард вытащил карты из бардачка, нашел крупномасштабный план округа Пекос и развернул его на коленях. Потом включил свет в салоне. «Но как?» — спросила Элис. «С чего начать поиски?» «Я уже занимался такими вещами прежде. Много лет я преследовал дезертиров и НВСО. Когда ты начинаешь мыслить, как они, ты их обычно находишь». «Так просто?» — удивилась Элис. «Иногда». Машина мчалась все дальше. «Но они могут быть где угодно», — сказала Элис. «Существует миллион мест, где можно спрятаться. Заброшенные фермы, разрушенные здания». «Нет, я полагаю, что они пользуются мотелями». «Почему?» «Потому что им важно сохранять приличный вид. Это часть их системы. Они каким-то образом сумели обмануть Алла Юджина. А Расти Грир не нашла в их внешности ничего подозрительного. Впрочем, она была не слишком внимательна. Значит, им необходимо иметь доступ к благам цивилизации, душ и все остальное». «Здесь сотни мотелей, может быть, даже 1000», — вздохнула Элис. «Верно. И они почти наверняка не сидят на одном месте. Каждый день новый мотель. Это основы безопасности». «Как же мы найдем их сегодня?» Ричард повернул карту так, чтобы на нее падал свет. «Мы найдем ответ в своих головах. Мы должны думать, как они, и тогда станет ясно, что бы сделали мы. А потом окажется, что они поступили так же». «Отчаянная игра». «Время покажет». «Мы начнем прямо сейчас?» «Нет. Сначала вернемся в твой офис». «Зачем?» «Затем, что я не люблю атаковать противника в лоб. Предстоит схватка с настоящими профессионалами, и я не хочу, чтобы ребенок оказался на линии огня». «И что же нам делать?» «Будем разделять и властвовать. Мы выманим 2 убийц. Может быть, сумеем взять языка». «Взять языка? Что это значит?» «Захваченный в плен противник, который будет говорить». «Но как мы это сделаем?» «Мы заманим их в ловушку. Им уже известно, что мы о них знаем. Поэтому они придут за нами, чтобы нанести упреждающий удар». «Они знают, что мы знаем? Но откуда?» «Кто-то им рассказал». «Кто?» Ричард не ответил. Он продолжал смотреть на карту, на тонкие красные линии, изображающие дороги протяженностью в 1000 миль. Потом закрыл глаза и попытался представить, как они выглядят в действительности. Элис припарковалась на стоянке за конторой. У нее имелся ключ от задней двери. Здесь было довольно темно, и Ричард очень внимательно смотрел по сторонам. Однако они сумели войти в здание, никого не встретив. Внутри было пусто, пыльно и жарко. В конце рабочего дня кондиционер выключили. Ричард застыл на месте, прислушиваясь, нет ли внутри людей, которые их ждут. Первобытное чувство опасности само включалось в его мозгу. «Нет, никого». «Позвони Уокеру и расскажи ему обо всем. И не забудь упомянуть, что мы здесь», — велел Ричард. Он усадил Элис за чужой стол, стоявший в центре зала, чтобы они оказались спиной друг к другу. Теперь он мог наблюдать за главным входом, а она за задней дверью. Ричард положил пистолет на колени и снял с предохранителя. Потом набрал номер сержанта Родригеса Вабелине. Родригес все еще оставался на службе, и его это не слишком радовало. «Мы связались с ассоциацией адвокатов. Они сообщили нам, что в Техасе не выдавали лицензию Честеру, а Артуру», — сразу же заявил сержант. «Я из Вермонта», — ответил Ричард. «Работаю здесь бесплатно». «Проклятие, вы лжете», — прорычал Родригес. «Я готов сообщить имена в обмен на разговор. — предложил Ричард. «С кем?» «Может быть, с вами. Как долго вы служите в полиции?» 17 лет. Что вам известно о пограничном патруле?» «Думаю, достаточно». «Вы готовы честно ответить на мой вопрос? Не станете ничего утаивать?» «Что вас интересует?» «Вы помните расследование деятельности пограничного патруля, которое проводили 12 лет назад?» «Может быть. Оно было честным?» Родригес долго молчал, а потом односложно ответил. «Я вам перезвоню», — сказал Ричард и повесил трубку. Он повернулся через плечо и спросил у Элис. «Поговорила с Уокером?» «Он очень занят», — ответила Элис, «и хочет, чтобы мы подождали его здесь. Сейчас он разбирается с ФБР». Ричард покачал головой. «Мы не можем ждать здесь, слишком на виду. Нам необходимо перемещаться. Мы отправимся к нему, а потом уедем». «Нам грозит серьезная опасность?» — спросила Элис. «Ничего такого, с чем бы мы не справились». Она промолчала. «Ты встревожена?» — спросил Ричард. «Немного», — ответила она. «А если честно, то очень». «Так нельзя. Мне потребуется твоя помощь». «Почему ложь о кольце выбивалась из общего ряда?» «Потому что все остальное было всего лишь словами. Однако я сам обнаружил, что кольцо не является подделкой. Реальный факт, а не слухи. Совсем другое дело». «Я не понимаю, почему это так важно?» «Потому что я сумел построить свою версию происходящего, а кольцо не укладывается в схему». «Почему ты так хочешь ей верить?» «Потому что у нее не было с собой денег». «В чем состоит твоя версия?» «Помнишь цитату из Бальзака и Маркузе?» Эльс кивнула. «У меня есть еще одна для тебя», — сказал Ричард. «Слова, которые однажды написал Бен Франклин». «Ты что, ходячая энциклопедия?» «Просто я помню то, что читаю. И то, что сказал Бобби Грир о броненосцах». Элис бросила на него пристальный взгляд и пробормотала. «Ты сумасшедший!» «Это всего лишь версия. Ее необходимо проверить. Но мы можем это сделать». «Как?» «Нужно просто подождать и посмотреть, кто за нами придет». Она ничего не ответила. «Пойдем, отметимся у Уокера», — сказал Ричард. Они по жаре зашагали к зданию суда. Поднялся небольшой ветер с юга. Ветер нес влагу и тревогу. Уокер сидел один в своем кабинете и выглядел очень усталым. На столе валялись телефонные справочники и бумаги. «Ну, все завертелось», — сказал он. «Самое крупное дело из всех, что нам доводилось видеть. ФБР и полиция штата, повсюду выставлены посты на дорогах, в воздух подняты вертолеты, мобилизовано более 150 человек. Однако надвигается буря, которая может нам сильно помешать». «Ричард думает, что они прячутся в мотеле», — сказала Элис. Уокер мрачно кивнул. «В таком случае мы их найдем. Когда начнется такая охота, им не ускользнуть». «Мы вам нужны?» — осведомился Ричард. «Думаю, нет. Пусть работают профессионалы. Я отправлюсь домой, чтобы хоть несколько часов поспать». Ричард оглядел кабинет. Дверь, пол, окна, письменный стол, шкафчики, картотеки. «Пожалуй, мы поступим так же», — сказал Ричард. «Мы поедем к Элис. Звоните нам туда, если мы понадобимся. Или если будут какие-то новости. Хорошо?» Уокер кивнул. «Обязательно», — сказал он. «Мы вновь будем действовать как ФБР», — сказала женщина. «Это настоящая глупость». «Все?» — спросил водитель. «А ребенок?» Женщина немного помолчала. «Она должна была уходить, ведь без стрелка обойтись нельзя. А если придется разбивать команду на две части, ей хотелось иметь рядом высокого парня, а не водителя». «Ты останешься с ребенком», — сказала она. «Отмена уровня?» — спросил водитель. Такова была стандартная процедура для тех случаев, когда команда разделялась. Женщина всегда устанавливала отмену уровня, что означало ждать наступления определенного времени, а потом, если команда не собиралась вновь, следовало немедленно покинуть место действия, при этом каждый действовал самостоятельно. «4 часа, понятно?» — сказала женщина. «И прибери здесь». Она не спускала с него глаз еще секунду, чтобы убедиться, что он правильно ее понял. Потом присела и открыла молнию на большой сумке. «А теперь пойдем и закончим дело», — сказала она. Они проделали те же самые приготовления, что и в случае с Алом Юджином, только теперь все получилось гораздо быстрее, поскольку Форт Краун был припаркован на стоянке мотеля, а не спрятан в нескольких милях. На парковке стояло всего несколько машин, а людей здесь и вовсе не было, однако полного ощущения безопасности не возникло. Они сняли колпаки с колес и положили в багажник. Потом прикрепили антенны к заднему окну и багажнику. Поверх рубашек надели синие куртки. Рассовали по карманам запасные обоймы, надели сувенирные бейсболки. Проверили обоймы своих 9-миллиметровых пистолетов и спрятали их в карманы. Высокий светловолосый мужчина уселся за руль. Женщина задержалась у двери мотеля. 4 часа, и не забудь прибрать», — повторила она. Водитель кивнул и закрыл за ней дверь. Он посмотрел на девочку, лежавшую в постели. «Не забыть прибрать» означало ничего не оставлять в мотеле, в особенности живых свидетелей. Ричард взял Heckler Koch, карты Техаса и пакет Federal Express из Volkswagen и отнес их в дом Элис. Он прошел через гостиную прямо на кухню. Здесь было тихо и прохладно, и сухо. Кондиционер трудился изо всех сил. «Интересно, какие счета приходится оплачивать Элис?» — вдруг подумал Ричард. «А где весы?» — спросил он. Элис подошла к шкафчику, присела на корточки и открыла нижний ящик. Затем двумя руками подняла кухонные весы и поставила на стойку. Они оказались довольно большими. Весы были сделаны недавно, но выглядели старыми, стиль ретро. Большая круглая шкала напоминала спидометр старомодного седана. Стрелка была красной, по кругу шли крупные цифры. Рядом с именем производителя было написано «Не использовать в торговле». «Они точные?» — спросил Ричард. Элис пожала плечами. «Думаю, да. Жаркое с орехами получается превосходно». Хромированная чаша лежала на рычаге, который располагался над шкалой. Ричард надавил на чашу, и стрелка переместилась на 1 фунт. А когда он убрал палец, вернулась на 0. Ричард вытащил магазин из Heckler Koch и положил пустой пистолет на весы. Раздался негромкий металлический стук. Стрелка переместилась и показала вес 2 фунта и 6 унций. «Не самое легкое оружие». «Почти правильно», — подумал Ричард. Память услужливо подсказала, что по каталогу такой пистолет без магазина должен весить около 43 унций. Ричард засунул обойму обратно и принялся открывать дверцы шкафчиков, пока не нашел продукты. Он вытащил запечатанный пакет с сахарным песком. Пакет был ярко-желтого цвета с надписью 5 фунтов на боку. «Что ты делаешь?» — спросила Элис. «Взвешиваю», — ответил он. Ричард поставил пакет с сахаром на весы. Стрелка остановилась ровно на 5 фунтах. Он положил сахар обратно на полку и взял упаковку с чищенными орехами. Стрелка указала на 2 фунта. На пакете было написано 2 фунта. «Годится», — сказал он. Сложив карты, Ричард положил их на весы. Они весили 1 фунт и 3 унции. Он снял карты и вернул орехи. По-прежнему 2 фунта. Он убрал орехи на полку и взвесил пакет Federal Express. 1 фунт и 1 унция. Добавил карты, получилось 2 фунта и 4 унции. Положил сверху пистолет, и стрелка замерла на 5 фунтах и 3 унциях. При желании он мог бы вычислить массу пуль. «Ладно, пойдем», — сказал он. «Однако нам понадобится бензин. Предстоит долгая поездка. Тебе лучше избавиться от этого платья. У тебя есть что-нибудь более практичное?» «Конечно», — ответила Элис и направилась к лестнице. «А отвертка найдется?» «Под раковиной», — ответила она. Ричард наклонился и обнаружил в шкафчике под умывальником яркий ящик с инструментами. Он был сделан из пластика и напоминал коробку для пикника. Ричард открыл ящик и выбрал средних размеров отвертку с прозрачной желтой рукояткой. Через минуту Элис спустилась вниз в мешковатых рабочих брюках цвета хаки и черной футболке с оторванными по шву рукавами. «Подойдет?» — спросила она. «Высший класс», — похвалил Ричард. Элис улыбнулась и ничего не сказала. «Надеюсь, твоя машина застрахована. Сегодня она может пострадать», — сказал Ричард. Элис ничего не ответила. Молча заперла двери и последовала за Ричардом к «Фольксвагену». Они выехали на дорогу. Ричард энергично крутил головой, вглядываясь в темноту. На дороге, ведущей в Эль-Пасо, они заправились на залитой неоновым светом бензоколонке, которая работала круглосуточно. За бензин заплатил Ричард. «А теперь едем обратно к зданию суда. Мне кое-что нужно взять», — сказал он. Элис вновь промолчала, развернула машину, и они поехали на восток. Оставив машину на стоянке, они обошли здание суда и попытались войти через главный вход. Дверь была заперта. «Ну, что теперь?» — спросила Элис. «На улице было жарко, около 30 градусов, и влажно. Ветер вновь стих. Небо заволокло тучами». «Я вышибу дверь», — сказал Ричард. «Там, наверное, есть сигнализация». «Там наверняка есть сигнализация. Я проверял». «И что дальше?» «Я хочу, чтобы она сработала». «Ну тогда примчатся полицейские». «Именно на это я и рассчитываю». «Ты хочешь, чтобы нас арестовали?» «Они не появятся сразу. У нас будет 3-4 минуты». Он отошел на 2 шага и ударил подошвой по ручке двери. Дерево треснуло и подалось на 0.5 дюйма. Он ударил еще раз. Дверь распахнулась и с грохотом ударилась о стену коридора. Снаружи замерцал свет и зазвенел пронзительный звонок. Ричард ожидал, что все произойдет именно так. «Возвращайся в машину», — скомандовал он. «Заводи двигатель и жди меня в переулке». Он побежал по лестнице, перепрыгивая сразу через 2 ступеньки. Не сбавляя шага, ударил ногой по двери кабинета Уокера. Дверь распахнулась, жалюзи отбросило в сторону, а осколки разбившегося стекла посыпались вниз, точно льдинки. Ричард сразу же подошел к картотечным ящикам. В кабинете было душно и темно, ему пришлось наклониться, чтобы прочитать надписи. Система показалась Ричарду довольно странной. Частично в хронологическом порядке, частично по алфавиту. Похоже, у него возникла небольшая проблема. Он нашел ящичек с буквой «П», засунул отвертку в замочную скважину и ударил по рукоятке ладонью, потом резко повернул. Раздался треск, и замок открылся. Ричард вытащил ящик и стал быстро перебирать папки. На каждой имелась аккуратная пластиковая наклейка, там были написаны слова, начинающиеся с «П». Однако здесь лежали папки с недавними делами. Самые старые были датированы 4 годами раньше. Ричард сделал 2 шага в сторону, пропустил соседний ящик с буквой «П» и занялся следующим. Было жарко. Звонок продолжал оглушительно звенеть. За окном ослепительно мерцал свет. Казалось, его частота совпадает с биениями сердца Ричарда. Он взломал замок и вытащил ящик. Проверил надписи. Ничего. Все дела здесь были 6- или 7-летней давности. Ричард находился внутри здания уже 2 минуты и 30 секунд. Вдалеке послышался вой приближающейся сирены. Ричард сделал еще шаг в сторону и взялся за следующий ящик с буквой «П». Быстро проверил даты. 2 минуты и 50 секунд. Звонок верещал все громче, вспышки света становились более яркими, или ему это только кажется. Сирена приближалась. Он нашел то, что искал, когда просмотрел 3/4 папок в ящике. Это была твердая папка в 2 дюйма толщиной. Он вытащил ее и сунул под мышку. Оставил ящик открытым, а остальные быстро закрыл. Он промчался по коридору и оказался возле входной двери. Выглянул на улицу, убедился, что путь свободен, и побежал в сторону переулка. Усевшись в «Фольксваген», сказал: «Поехали!» Он слегка задыхался, и это его удивило. «Куда?» — спросила Элис. «На юг», — ответил Ричард. «В Красный дом». «Почему? Что там?» «Все», — ответил Ричард. Она быстро свернула, и через 50 ярдов Ричард увидел у себя за спиной красный пульсирующий свет. Полиция Пекаса опоздала всего на минуту. Он улыбнулся в темноте, повернул голову и вовремя. Ричард успел заметить большой седан, который поворачивал налево в 200 ярдах впереди от них, на дорогу, ведущую к дому Элис. Автомобиль проскочил участок улицы, ярко освещенный желтым светом уличных фонарей, и исчез. Он был похож на полицейский Ford Crown, простые стальные колеса и 4 высокочастотные антенны сзади. Ричард посмотрел в темноту, проглотившую седан, а потом повернулся к Элис. «Гони так быстро, как только сможешь», — велел он. Потом разложил на коленях бумаги, вынутые из папки, и включил свет в салоне, чтобы можно было читать. «П» соответствовало пограничному патрулю. И в папке содержался отчет о преступлениях, совершенных 12 лет назад, и о мерах по борьбе с преступниками. Чтение было не из приятных. Протяженность границы между Мексикой и Техасом очень велика. Примерно половину этой границы составляют дороги и города с американской стороны, которые охраняются довольно тщательно. Считается, что если нелегалы проникнут через границу именно здесь, то они смогут быстро раствориться среди местного населения. В других секторах Мексику и Техас разделяет пустыня протяженностью от 50 до 100 миль. Здесь охраны нет. Обычно поступали следующим образом. Границу никто не охранял, а патрульные джипы прочесывали пустыню днем и ночью по случайным маршрутам. Нарушители границы попадались в руки патруля после нескольких дней пребывания в пустыне. Система работала весьма эффективно. После того, как переселенец преодолевал пешком по жаре 30 с лишним миль, он становился пассивным. Чаще всего они сдавались добровольно. Нередко пограничному патрулю приходилось работать спасателями. Переселенцы теряли последние силы из-за отсутствия пищи и воды. Они не брали с собой запасов, поскольку их обманывали. Как правило, они отдавали все свои сбережения какому-нибудь мошеннику с мексиканской стороны, обещавшему провести их в рай. Переселенцев подвозили в фургонах или микроавтобусах к границе, потом проводник проходил с ними немного вперед, указывал на заброшенный мостик за дюнами и обещал, что там их ждет машина с необходимыми припасами. Переселенцы благодарили обманщиков и бежали в пустыню. Вот только никто их там не ждал. Обычно они боялись повернуть назад и дальше шли на север пешком. Иногда их в самом деле поджидала машина, но водитель требовал дополнительной оплаты. У переселенцев не было денег, они могли отдать лишь какие-то ценные вещи. Однако водитель лишь смеялся и говорил, что они ничего не стоят. Он обещал узнать, заплатят ли за них, и уезжал, подняв облако пыли. Больше они его никогда не видели. Переселенцы долго ждали помощи, а потом начинали безнадежное путешествие на север. Теперь все зависело от погоды. Жарким летом смертность среди переселенцев была очень высокой. Вот почему патрульные машины часто становились спасателями. Но потом ситуация резко изменилась. В течение целого года неожиданно появляющиеся джипы приносили переселенцам смерть, а не арест и помощь. Обычно это происходило ночью. В пустыне начиналась ружейная пальба, джипы преследовали беглецов до тех пор, пока кто-то из них не сворачивал в сторону. Тогда его гнали на протяжении мили, а потом расстреливали. Джип с ревом исчезал в темноте, и вскоре в пустыне вновь воцарялась тишина. Иногда все происходило еще страшнее. Некоторые жертвы получали ранения, и тогда их оттаскивали в пустыню и мучили до смерти. Труп мальчика-подростка был найден привязанным к кактусу колючей проволокой, с него частично содрали кожу. Некоторых сжигали заживо, отрубали головы, уродовали. В течение 4 месяцев были найдены тела 3 девочек-подростков. Читать подробное описание вскрытия было страшно. Ни одна из уцелевших семей не стала подавать иски в суд. Они опасались вступать в контакт с полицией. Однако среди родственников и знакомых начали распространяться жуткие слухи. Некоторыми делами занялись адвокаты. Постепенно жалобы дошли до властей. Появились улики. Было доказано 17 убийств. Кроме того, 8 тел так и не удалось найти. Имя Рауля Гарсия было включено во 2-й список. В папке имелась карта. Большая часть преступлений была совершена на территории, имеющей форму груши и захватывающей около 100 квадратных миль. Она была отмечена на карте пятном, центр оси которого, проведенный с севера на юг, находился внутри округа Эхо, из чего следовало, что жертвы сумели к этому моменту пройти более 50 миль. Едва ли они способны были оказывать хоть какое-то сопротивление. Руководство пограничного патруля начало полномасштабное расследование в августе, через 11 месяцев после появления первых слухов. В конце августа последовала еще одна атака на переселенцев, после чего преступления прекратились. Найти преступников не удалось. Начали применять превентивные меры, усилили учет патронов, увеличилась частота обязательных перекличек по рации. Однако никаких внятных выводов так и не было сделано. Да, расследование было проведено со всей тщательностью, но реальные свидетели отсутствовали, люди отказывались давать показания. Прошло время. Убийства прекратились, выжившие переселенцы налаживали новую жизнь, вскоре последовала иммиграционная амнистия. Постепенно расследования стали сворачивать. Через 4 года дело было закрыто. «Ну что?» — спросила Элис. Ричард сложил бумаги, закрыл папку и перебросил ее на заднее сиденье. «Теперь я знаю, почему Кармен солгала насчет кольца», — сказал он. «И почему?» «Она не лгала. Она говорила правду. Она сказала, что кольцо — это подделка, которая стоит $30». И она думала, что так и есть. Кто-то из ювелиров Пекаса обманул ее, сказав, что кольцо ничего не стоит. Она ему поверила. А он просто рассчитывал купить кольцо за $30 и продать за 60 тысяч. Обычное дело. Похожие вещи происходили с некоторыми переселенцами. Об этом я прочитал в документах. Первый опыт жизни в Америке. Ювелир солгал? Мне бы следовало сообразить раньше, поскольку это очевидно. Скорее всего, это был тот самый тип, к которому приходили мы. Мне сразу показалось, что он едва ли получит приз за честное ведение своего бизнеса. Однако он не пытался обмануть нас. Да, Элис, не пытался. Поскольку ты белый адвокат с соответствующей внешностью, а я большой белый парень, с которым лучше не связываться. Она была одинокой, испуганной мексиканкой, и он увидел свой шанс. А с нами мерзавец не захотел связываться. «Что же из этого следует?» — после некоторых размышлений спросила Элис. Ричард выключил свет в салоне, улыбнулся в темноте и потянулся. Положил руки на приборную доску и расслабил плечи. «Теперь мы можем действовать. Все наши приманки выстроены в ряд». А ты должна ехать быстрее, поскольку мы опережаем плохих парней всего на 20 минут, и я не хочу терять преимущество. Они вновь промчались через тихий перекресток и преодолели оставшиеся 60 миль за 43 минуты. Отличный результат для желтого 4-цилиндрового иностранца с вазочкой для цветов над приборным щитком. Элис свернула в ворота красного дома и резко затормозила. Volkswagen остановился в футе от ступенек крыльца. Свет над входом забыли выключить, и вокруг желтой машины клубилась туча пыли. Было почти 2 часа утра. «Не выключай двигатель», — сказал Ричард. Он подвел ее к двери и сильно постучал. В доме царила тишина. Ричард нажал на дверь. Замок не запирали. Да и зачем его запирать до ближайшего перекрестка 60 миль? Он распахнул дверь и вошел в красный коридор. «Вытяни руки», — попросил он Элис. Ричард снял со стойки все 6 охотничьих ружей 22-го калибра и положил их на вытянутые руки Элис, чередуя стволы и приклады, чтобы ей было легче их удержать. Она слегка покачнулась. «Отнеси ружья в машину», — сказал Ричард. Сверху послышался звук шагов. По ступенькам кто-то спускался. Наконец появился сонный Бобби Грир, протирая глаза. Он был босиком, в трусах и футболке. Бобби уставился на опустевшую стойку. «Проклятие, что вы делаете?» «Мне нужны остальные ружья», — сказал Ричард. «Я реквизирую ваше оружие от имени шерифа округа Эхо. Я помощник шерифа, ты еще не забыл?» «У нас больше нет ружей?» «Нет, есть, Бобби. Ни один уважающий себя белый южанин не удовлетворится набором пугачей такого калибра». Бобби промолчал. «Не вставай у меня на дороге, Бобби», — продолжал Ричард. «Уже слишком поздно». Бобби пожал плечами. «Ладно», — сказал он, прошлепал дальше по коридору и распахнул дверь, ведущую в кабинет. Он включил свет, и Ричард увидел черно-белые фотографии нефтяных вышек на стенах. Возле письменного стола имелась еще одна стойка с 4 винчестерами калибра 30-30. Большое красивое оружие, позволяющее делать 7 выстрелов подряд. Полированный приклад, 20-дюймовое дуло. Все винчестеры были в отличном состоянии. «Уайт Эрп. Мы справимся не хуже». «Патроны?» — спросил Ричард. Бобби открыл шкафчик в основании стойки и вытащил коробку с патронами для винчестеров. «У меня есть специальные патроны», — сообщил Бобби, вытаскивая другую коробку. «В чем их отличие?» «Я их сделал сам. Они мощнее». Ричард кивнул. «Отнеси все это в машину, хорошо?» Ричард снял все 4 винчестера со стойки и последовал за Бобби, который зашагал к машине. Элис уже сидела за рулем. Все 6 ружей 22-го калибра были сложены на заднем сидении. Бобби положил рядом с ними коробки с патронами. Ричард поставил винчестер вертикально за пассажирским сиденьем и повернулся к Бобби. «Я намерен позаимствовать твой джип». Бобби пожал плечами, стоя босиком в пыли. «Ключи в зажигании», — сказал он. «Тебе с матерью лучше остаться в доме», — продолжал Ричард. «Всякий, кто окажется на открытой местности, будет считаться врагом. Ты понял?» Бобби кивнул, повернулся и пошел к крыльцу, один раз оглянулся и скрылся в доме. Ричард наклонился к Элис. «Что мы будем делать?» — спросила она. «Приготовимся». «К чему?» «К тому, что окажется на нашем пути». «Зачем нам 10 ружей?» «Нам столько не нужно. Потребуется лишь одно. Просто я не хочу, чтобы плохим парням достались остальные 9». «Они едут сюда?» «Они отстают от нас примерно на 9 минут». «И что же нам делать?» «Мы поедем в пустыню». «Будет стрельба?» «Наверное». «Но разумно ли это? Ты же сам сказал, что они хорошие стрелки». «Из пистолетов. А самый лучший способ защиты от пистолетов состоит в том, чтобы оказаться от них подальше и стрелять из самых больших ружей, какие удается найти». Она покачала головой. «Я не могу в этом участвовать, Ричард. Это неправильно. К тому же я никогда не держала в руках ружье». «Тебе не придется стрелять», — заверил ее Ричард. «Но ты должна быть свидетелем. Ты должна будешь опознать тех, кто станет нас преследовать. Я на тебя рассчитываю. Это жизненно важно». «Но разве я что-нибудь увижу? Там совсем темно». «Мы решим эту проблему». «Будет дождь». «Дождь нам поможет». «Это неправильно», — повторила Элис. «Этим должна заниматься полиция или ФБР. Нельзя просто стрелять в людей». Воздух был полон ожидания бури. Вновь поднялся ветер, который нес тревожные запахи. Напряжение росло. «Правила боя, Элис. Я подожду явно враждебных действий и только после этого начну стрелять, как армия США. Хорошо? Нас убьют! Ты спрячешься в надежном месте. Тогда убьют тебя. Ты же сам говорил, что они знают свое дело. Они хороши, когда можно к кому-то подойти и выстрелить ему в голову. А как они себя поведут в темноте против ружья, это большой вопрос. Ты безумец. 7 минут, сказал Ричард. Она обернулась и посмотрела на дорогу, ведущую на север. Потом тряхнула головой, перевела рычаг на первую передачу и выжала сцепление. Ричард наклонился к ней и сжал ее плечо. «Следуй сразу за мной», — велел он. Он подбежал к гаражу и сел в семейный Чероки Гриров, отодвинул сиденье подальше, включил двигатель и фары, потом выехал во двор, развернулся и по грязной дороге поехал прямо в пустыню. Ричард посмотрел в зеркало, чтобы убедиться, что Volkswagen следует за ним. Когда Ричард взглянул на ветровое стекло, на него упала первая капля дождя. Она была величиной серебряный доллар.